Книга Пушкина о Петре должна была явиться не только произведением передовой исторической науки, но и стать новым словом в развитии жанра художественной литературы. Друг поэта Плетнев, основываясь на беседах с ним, заметил, что труд его, помимо знаний, терпения, проницательности, требовал оригинальной широкой кисти, чтобы ожила в подлинных красках вся эта чудесная эпоха. «В истории Петра, — говорил он, — открывалась бы не только историческая, но и художническая правда». Примечание. П. А. Плетнев. Сочинение и переписка. Том 1. Санкт-Петербург. 1885 год. Страница 338-339. Конец примечания. По словам Белинского, Пушкин задумал передать потомству дела и образ Петра Великого, и изучение подготовительного текста его истории, несмотря на незавершенность труда, дает действительно возможность судить о том, каким рисовался ему этот создаваемый им новый образ. Уже историческая и художественная проблематика «Медного всадника» открывала возможность судить о масштабах, характере и уровне проблематики, создаваемой Пушкиным истории Петра. Новое пушкинское видение Петра, двойной лик его и постижение двойственности следствий его исторического дела нашли впервые образное выражение в этой великой поэме Пушкина. Теперь оно получало глубокое конкретное историческое раскрытие в труде Пушкина-историка. Формулируя свою историческую концепцию, Пушкин выражает вместе с тем свое художественное решение. Раскрытие противоречия, так ярко проявлявшегося во всей преобразовательной деятельности царя, становится основой художественного раскрытия его образа. Перед нами одновременно характеристика государственной деятельности и личности Петра, его ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, плодом которого названы его государственные учреждения, предназначенные для будущего, и определение свойств характера, проявившихся в его временных указах, которые были, по словам Пушкина, жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Смело формулируя в истории найденный им новый принцип построения образа Петра, и диалектически раскрывая достойное удивление противоречивость его, Пушкин вместе с тем определяет характер царя как характер социальный, назвав его нетерпеливым, самовластным помещиком. Обширный подготовительный текст пушкинской истории неоднороден по своему составу. Местами, и притом как раз в важнейших местах пушкинского труда, в котором до недавнего времени принято было видеть только выписки-конспекты, сделанные поэтом при изучении исторических источников, среди программ и других рабочих вспомогательных текстов можно обнаружить внешним образом неотделенные Пушкиным в рукописи страницы блестящей пушкинской прозы, которые предназначались, судя по всему, для перенесения в окончательный, так и не написанный поэтом, текст истории Петра. С первых же страниц пушкинской рукописи перед нами в живом изображении является юный Петр. Пушкин показывает его, противопоставляя соцарствующему брату Иоанну после усмирения одного из стрелецких бунтов. В то время как стрельцы стояли по обеим сторонам дороги, падая ниц перед государями, Иоанн оказывал тупое равнодушие, но Петр быстро смотрел на все стороны, оказывая живое любопытство. Изображая прибытие Петра в Голландию, Пушкин рассказывает о том, как Петр вышел на берег с веревкой в руках, и продолжает. На другой день оделся он в рабочее платье, в красную байковую куртку и холстинные шаровары и смешался с прочими работниками. Сказав далее о том, что Петр упражнялся с утра до ночи в строении корабельном и записался в цех плотников, Пушкин заключает, корабельные мастера звали его Питер Бас, Петр Мастер, и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую, странную его молодость, сохранил он во всю жизнь. Страница кончается, как видим, пушкински выразительной характеристикой молодого Петра. Так же, как раньше, во вступлении к медному всаднику, стоял он дум великих полн, мысли Петра становятся в пушкинской истории важнейшим средством характеристики его. Излагая исторические замыслы Петра, и думал он, Пушкин раскрывает его образ. По 1699 году мы читаем, Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю, но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ними. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим обладала Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия. В своей исторической прозе Пушкин передает не только содержание, но и динамизм и эмоциональную окраску мысли Петра. Он нетерпеливо обращал взоры свои. Он думал. Сходный характер носит и отрывок, посвященный Пушкиным в истории Петра основанию Петербурга. Посреди самого пылу войны Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговли с северо-западной Европою и сообщение с образованностью. Карл XII был на высоте своей славы. Удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая, заложил крепость Санкт-Петербург. Кратко, с выразительностью, свойственной ему как поэту, сообщая об основании Петербурга посреди самого пылу войны, Пушкин характеризует вместе с тем величие замыслов Петра и его волевой темперамент. По мнению всей Европы, казалось невозможно, но Петр Великий положил исполнить великое намерение. Переход Петра от поражения к победам над шведами выразительно предстает на страницах, посвященных победе под Лесной, которую, пишет Пушкин, Петр называл потом матерью Полтавской победы, последовавшей через 9 месяцев. В начале описания этого боя Пушкин говорит, «Казаки и калмыки имели повеление, стоя за фронтом, колоть всех наших, кое побегут или назад подадутся, не исключая самого государя». А рассказав о разгроме шведов, пишет, «Ночь и вьюга спасли остаток шведского войска. Солдаты наши ночевали, кого где вьюга застала. Сам Петр, покрытый снегом и льдом, провел тут же ночь далеко от лагеря». Вслед за тем идут строки, кончающиеся словами. «Все было поражено. Казаки и калмыки кололи шведских беглецов в лесах и по болотам. Многие из них погибли даже от руки мужиков. Левенгаупт почти один явился к королю с известием о своем поражении». После этого оставшегося в целом недоработанном описания победы, Пушкин говорит, «В Смоленск Петр вступил с торжеством и заключает, шведы потеряли свою самонадеянность и презрение к русским». Таким изображен в истории Петр-победитель, воины которого были, писал Пушкин в рукописи упомянутой статьи 1834 года, благодетельные, плодотворные как для России, так и для человечества. Наша торговля, наша академия, наше просвещение были следствием Полтавской битвы, заметил Пушкин в рукописи той же статьи. Не менее ярко раскрывает он, готовя материалы для врисовки Петра, отрицательные стороны его образа. Этой цели часто служат приводимые в подготовительном тексте пушкинской истории указы Петра, те, в которых отражалось, по словам Пушкина, своевольство и варварство царя. Все состояния, то есть сословие, Илья Фейнберг, писал Пушкин о Петре еще в 1822 году, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Пушкин пишет по 1722 годам о Петре и дворянстве. Петр был гневен. Несмотря на все его указы, дворяне не явились на смотр. Он 11 января издал указ, превосходящий варварством все прежние. «нетчики», подчеркивает Пушкин рукописи, поставленные вне закона. «Нетчика», не явившегося на смотр дворянина, всякий вправе был убить безнаказанно, а тому, кто нетчика поймает и приведет, приказано было отдавать половину его имения. По учреждении Синода, замечает Пушкин, духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: «Вот вам, патриарх». «Угнетаемый народ роптал и жаловался в Туне», пишет Пушкин, говоря по 1714 годам об огромных хищениях, которых повинны были ближайшие сподвижники царя. Приводя содержание указа о вольности брака, Пушкин касается отношения Петра к крестьянству, поясняя: «Родители должны были давать присягу, что детей не принуждают, то есть дворяне, а крестьян сей закон не касался». Петр почитал бани лекарством, пишет Пушкин и добавляет: «Учредив все врачебные распоряжения для войска, он ничего такого не сделал для народа, говоря: с них довольно и бани». Отмечая, подтверждается не наказание смертью, Пушкин трезво поясняет: люди были нужны. А по 1715 годам записывает: «Послано королю прусскому в подарок», подчеркнуто Пушкиным, Илья Финберг, 100 человек рослых солдат. В истории Петра конкретно показаны средства, которые он применял, осуществляя свои преобразования. В числе многих других указов Пушкин отмечает указ Петра о непродаже русского платья и сапогов, о слушников лишать имения и ссылать на каторгу. Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертную казнью запрещено писать «запершись». Недоносителю объявлена равная казнь. Приказывает юфт для обуви делать не с дегтем, а с вареным салом под страхом конфискации, и галер, как обыкновенно кончается, замечает Пушкин, хозяйственные указы Петра. Но вот речь идет о лицах, ближайших к Петру. В связи с процессом, возбужденным против насильственно постриженной раньше монахини, первой жены Петра, Пушкин пишет: «Петр хвастал своей жестокостью. Когда огонь найдет солому, — говорил он, — поздравлявшим его, — то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает». Раскрывая во многом таинственное для современников поэта дело царевича Алексея, Пушкин говорит: «Царевич был обожаем народом, который видел в нем будущего восстановителя старины. Оппозиция вся, даже сам князь Яков Долгорукий, была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды. Петр ненавидел сына как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания». В этих строках, представляющих один из образцов создаваемой Пушкиным исторической прозы, и вместе с изображением исторической ситуации и объяснением государственных, а не личных причин ненависти Петра к сыну, выразительно одной чертой обрисованы чувства Петра. Сообщая о пытке, которой был подвергнут Алексей по приказу Петра, Пушкин замечает: «Царевич более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями». И вместе с тем, говоря о том, что на другой год после смерти царевича Алексея скончался любимый трехлетний сын царя, рожденный ему Екатериной, Пушкин пишет: «Смерть сия сломила, наконец, железную душу Петра». Таким образом, он отмечает перемену в совершившейся характере царя. Пушкин видит самобытность и широту Петра, женившегося на Екатерине, мариенбургской девке, которую он полюбил, бывшей замужем за шведским трубачом, потом наложницей Шереметьева и Меншикова. И пишет в конце своей истории о том, как поступил Петр, когда она изменила ему, и как он казнил ее любовника Монса. Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? По крайней мере, ревность и подозрения терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить. Доступ к нему был ей запрещен. Один только раз по просьбе любимой его дочери Елизаветы Петровны Петр согласился отобедать с тою, которая в течение 20 лет была неразлучной его подругой. Перед нами вновь отрывок пушкинской прозы, полный драматического движения и освещающий психологию Петра. Наконец, изображая его кончину, Пушкин пишет о том, что, кажется, при смерти помирился он с виновную супругою. Великий писатель не прибегал в истории к художественному вымыслу, но опирался на свой предшествующий опыт художника, прозаика и драматурга. Он готовился изобразить Петра в борьбе с врагами и препятствиями, в действиях, выражавших характер царя. Идет ли речь о государственных делах или о неотделимых от них событиях его личной жизни, раскрывая борьбу противоречивых начал, мощно сталкивавшихся в душе Петра. Важным средством обрисовки Петра должна была служить в истории речевая характеристика, материал для которой Пушкин черпал из выразительных изречений, писем и указов царя. Вот примеры. Петр из Польши писал Апраксину. «Здесь еще все дело, как брага бродит, и не знаем, что будет. Но ежели несчастье бояться, то счастья не будет». Петр писал в Сенат. «Пропущение времени, подобно смерти, невозвратно». Выговаривая за то, что учение молодых матросов пренебрежено, Петр говорит: «Недобро есть брать серебро, а дела делать свинцовые». В приводимых Пушкиным изречениях часто виден Петр, знаток и любитель текстов Священного Писания. Петр нередко ссылается на примеры исторические. Пушкин приводит ответ его на надменные требования шведского короля. «Брат мой Карл хочет быть Александром, но не найдет во мне Дария, царство которого завоевал Александр Македонский». Пушкин записывает здесь только первую часть этого изречения Петра. Работая над созданием образа, Пушкин не ограничился средствами собственной речевой характеристики. В своем подготовительном тексте он иногда рисует сцены, в которых передает жест и даже голос Петра. Рассказывая о том, как молодой Петр, едва не ставший жертвой заговора, занемог горячкою, Пушкин говорит: «Многочисленные друзья и родственники преступников хотели воспользоваться положением государя для испрошения им помилования, но Петр был непреклонен. Слабым, умирающим голосом отказал он просьбе и сказал: „Надеюсь более угодить Богу правосудием, нежели потворством“». Став главой новых идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства, писал Пушкин о Петре в набросках своей статьи 1834 года. Но, возражая против непонимания значения исторического прошлого России, сказавшегося в философическом письме Чаадаева, Пушкин 19 октября 1836 года писал ему: «Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется, неужели все это не история? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история». Несмотря на противоречивость преобразовательной деятельности Петра и применение им варварских мер, которые, на взгляд поэта, во многом подрывали достижение поставленным Петром Великим цели, преобразования его были, с точки зрения Пушкина, исторически неизбежны, прогрессивны и имели великое историческое значение. Выяснение круга источников, собранных Пушкиным, показывает, как глубоко и многосторонне поэт изучал Петра и его эпоху. Пушкин знал взгляды на Петра и труды русских историков и писателей, начиная с Феофана Прокоповича, Татищева и Ломоносова, публикации работы Миллера, Болтина и Щербатова. Ему была известна критика, которой подверглись уже в XVIII столетии преобразования Петра, продолженная позднее Карамзиным с позиции реакционных. В Радищевском письме к другу, которое было Пушкину, по всей вероятности, известно, нашла свое выражение оценка личности и деятельности Петра с позиции революционного. Пушкин хорошо знал суждения о Петре представителей французского просвещения Вольтера, Монтескье, Дидро, Мабли и Руссо. Мысли Радищева развивали декабристы, взгляды которых на Петра были также, разумеется, известны Пушкину. Чтобы исторически верно представить эпоху преобразования, Пушкин обратился, естественно, не только к сочинениям историков, публицистов и философов, но главным образом к изучению исторических источников петровского времени, многочисленным документам эпохи и запискам ее современников. Изучение сохранившейся библиотеки поэта показывает, что он собрал в ней с большим знанием предмета целую коллекцию источников и сочинений о петровской эпохе. Помимо многотомного свода исторических материалов, изданного Голиковым, и десятитомного собрания разных записок о жизни и деяниях Петра Великого, составленного Туманским, кроме изданной Новиковым в 20 томах древней российской библиофики, в которой также входили некоторые материалы о Петре, в библиотеке Пушкина сохранилось много первоисточников, изданных на русском и других языках. На первое место среди них должны быть поставлены документы и сочинения, писанные либо лично редактированные Петром. Это прежде всего журнал или паденная записка Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейштадтского мира, который является сочинением, где все важное, главное принадлежит самому Петру и представляет собой не что иное, как историю Северной войны, которую Петр вел против Швеции на протяжении большей части своего царствования. Важнейшим источником должны были явиться для Пушкина письма Петра. Большую часть писем сих, замечает Голиков в своем труде, великий государь писал, будучи в воинских походах, морских и сухопутных, путешествиях своих вновь и вне государства, на почте при перемене лошадей, даже и при самых сражениях с неприятелем, и словом отовсюду, где он не находился, не отлагая встречающихся ему мыслей до другого времени или места. В подготовительном тексте своей истории Пушкин широко использует письма Петра, постоянно приводимые в своде Голикова, и часто ссылается на них. Получив вышедшее в 1830 году полное собрание законов Российской империи, Пушкин 24 февраля 1832 года сообщал, что он обратился к нему для совершения предпринимаемого труда, то есть для написания истории Петра. На страницах собрания законов, многие из которых писались самим Петром, с большой полнотой отражены его государственная деятельность и вместе с тем личность Петра. В подготовительном тексте своей истории Пушкин перечисляет, начиная с 1696 года, почти под каждым годом важнейшие указы Петра, упоминаемые в своде Голикова, имея в виду обратиться к ним в окончательном тексте своего труда. Они должны были иметь важное значение для работы Пушкина как источник исторический. Воспоминания современников, близко стоявших Петру, часто именовавшиеся историческими анекдотами, привлекали особое внимание Петра. Он знал множество характеристических анекдотов о Петре наизусть и любил рассказывать их. Кроме Голиковского собрания анекдотов о Петре, занимающего целый том, Пушкин хорошо знал и считал нужным использовать в своей истории анекдоты о Петре, записанные Штейлином. Пушкин знал также воспоминания Неплюева о Петре и рассказы о нем Андрея Нартова, главного токаря и механика Петра Великого, пополненные впоследствии сыном Нартова рассказами, взятыми из других источников. Восковую статую Петра, одетую в голубой кафтан, поэт видел в петербургской кунсткамере и запомнил ее. В своей истории по 1722 годам он замечает: «Петр обрезал свои длинные волосы и сделал из них парик, ныне видимый на его кукле». В библиотеке Пушкина сохранилась, кроме того, книга О. Беляева. Кабинет Петра Великого, в которой содержится подробное описание воскового его величества изображения, военной и гражданской одежды, собственноручных его изделий и всех вообще достопамятных вещей, лично ему принадлежавших. Описание иллюстрации, содержавшейся в этой книге, должны были представить для Пушкина бесспорный интерес как материал для изображения внешности Петра и своеобразия бытовой обстановки, характеризующей царя. Кроме ряда сочинений, целиком охватывающих истории Петровского царствования, истории России при Петре Великом, Бальтера, житие и славные дела Петра Великого, изданное в Венеции в типографии Димитрия Феодози, житие Петра Великого Антонио Котифоро в переводе С. Писарева, о котором Пушкин не раз упоминает в своей истории, и других, в библиотеке поэта сохранились источники, освещающие отдельные периоды и важнейшие события изучаемой им эпохи. О начале ее говорят записки современников, посвященные стрелецким мятежам, издания, освещающие историю азовских походов и прочее. Большой интерес представлял для Пушкина дневник секретаря австрийского посольства Иоанна Корба, который был очевидцем стрелецких казней и даже измерил, как сам пишет, шагами длину плах. Рукописный перевод этого редкого и в России запрещенного сочинения, печатное издание которого было вскоре после повыхода сожжено в Вене по требованию представителей Петра, Пушкин получил из Государственного архива. Он ссылается на дневник Корба в одном месте своей истории.